давай играть в игру. У меня есть презервативы с разными вкусами. Я буду надевать, а ты угадывать вкус. Хорошо. Брынза! Ну, не спеши. Я еще не надел. Ага. Я приветствую всех тех, кто слушает этот рэп. Этот рэп серьезнее всего вообще, что есть на этом белом свете. Давай, я не знаю, что может быть еще серьезнее этого рэпа. Серьезен только я. Песня задушевная, очень, да. Но эта история затронет вас до самой глубины души. Да. Ага. Первый. Давай. Йоу. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Деньги, линзы, документы, чемодан, рулон брезента, кактус, веник, сигареты, кирогаз, белье, конфеты, камень, ножницы, бумага, честь, разборчивость, отвагу, совесть, справку о доходах, самолетах, пароходах, монитор, процессор, мышку, табурет, вторую книжку, пылесос, кровать, мобилу, альпиншток, лопату, виллу, зажигалку, треды, кеды, понедельник, вторник, среду, канарейку, распашонку, припасенную тушенку, масло, мыло, спички, печку, газарбайтера, уздечку, песни, пляски, разговоры, солнце, звезды, лес и горы, Кострому, Саратов, вятку, попрыгунчика, лошадку, карбюратор, пенку, спальник, бармашину, мать, угольник, руки, ноги, папу, маму, патриарх, делай ламу, просветление, счастье, горе, и так всякое херни море, блять. Какой-то все-таки крутой рэп, круче меня даже 50 цента нет.